Глава 15. Евангелина. Аллегра не пришел. Отправил коротенькое сообщение с извинениями, сославшись на неотложное дело, и все. А ведь я так готовилась к этому свиданию. С самого утра как на крыльях летала. Мылась, прихорашивалась и радовалась, как дурочка по поводу и без. Боязно было, немного неловко и так волнительно, что сердце замирало. Но губы то и дело расплывались в улыбке, а мысли были далеко-далеко. С ним. Я даже платье новое купила по такому случаю. Нежно-голубое, короткое, без рукавов, с не очень глубоким, но красивым вырезом. Ребятам из группы сказала, что это наряд для выступления в клубе. На деле же... Ай, да какая разница, что там на самом деле, раз господин Рейн меня все равно кинул. Работа для древнего высокоразвитого вампира оказалась важнее недоразвитой человеческой девушки, возомнившей себя его истиной. Наивная, романтичная дура. Наверняка эмоциональная зависимость иоширцев имеет мало общего с настоящей любовью, а я просто напридумывала себе всякое, неправильно истолковав слова безопасника. Жаль, что вчера так и не удалось воспользоваться эмпатией. Если бы прочла его эмоции, глядишь, не пришлось бы сейчас киснуть, сидя на крыше, куда порой выходили подышать воздухом или покурить студенты и преподаватели. Зачем, спрашивается, я делаю вид, что читаю книжку, которая непонятным образом перекочевала из рюкзака Криса в мой? Кого я обманываю? Тут же нет ни души! Посмотрев на страницу с загнутым сестрой уголком, я вздохнула. Это был последний бестселлер Савелия Туманова, который по совместительству еще и темный ангел. Символично, учитывая нашу скорую встречу на сцене. Точнее, музыкальную битву, на которую я, похоже, приду в совершенно не боевом настроении. А как собрать себя в кучу, отринув грустные мысли, не знаю. Кай прибьет меня, если накосячу. А Вереск обратит мой трупик в снеговика. Вздохнув, я захлопнула роман, и только сейчас обнаружила, что держала его вверх тормашками. Перевернув книгу, провела подушечками пальцев по обложке, бездумно обрисовывая золотистое тиснение букв, которые начали расплываться. Слезы навернулись на глаза, а я и не заметила. Обида и разочарование душили, хотя я пыталась убедить себя, что ничего страшного не произошло. У господина Рейна, учитывая его должность и текущее расследование, действительно ту его куча дел, а свидание можно и перенести. Или совсем отменить. Ему ведь не нравится его эмоциональная зависимость. Стиснув несчастный роман, я всхлипнула, громко шмыгнула носом и зажмурилась. Надо было вернуться домой и позвонить сестре, чтобы вместе с ней отправиться в клуб, но я не могла. Не хотела, чтобы она видела меня такой. Особенно после утра, когда я вся светилась от счастья, предвкушая вечерние приключения. Хотя и отнекивалась, говоря, что дело в выступлении, учебе, прочем. Но Крис не проведешь, она сразу меня раскусила. Еще и советами засыпала, как правильно соблазнять вампира. Ха, ей-то откуда знать. Разве что внезапное озарение из прошлой жизни случилось. Только в краску меня выгнала, возомнив себя гуру любви. И как ей теперь сказать, что безопасник слишком занят для свиданий со мной? Нет, попозже как-нибудь преподнесу информацию о Белифе и Аширце, чтобы она не вздумала высказать ему свое фи на следующем уроке. Сейчас же... Снова всхлипнув, я смахнула с ресниц предательские слезы. Надо бы в дамскую комнату сходить, проверить макияж, иначе в клуб я пойду в образе панды, пугать темного ангела черными разводами под глазами. Мысль повеселила, но, едва поднявшись, уголки губ вновь опустились, потому что обида опять сдавила горло. Глупая, эгоистичная, детская обида. Имела ли я на нее право? Да никакого. Я просто первокурсница, к которой у его высокопревосходительства есть некие чувства. А он тот, кто решает одновременно множество проблем, в том числе и моих. Его работа гораздо важнее нашей встречи. Вот только мне от этого не легче. От кого прячешься? От своего зеленого гоблина? Вздрогнув, я чуть не свалилась с парапета. Далеко бы не упала, конечно. После несчастного случая и одного самоубийства охранники установили по периметру крыши специальное магнитное поле, которое срабатывало как сеть для прыгунов вниз. К тому же ректор официально запретил ходить сюда студентам, но это правило частенько нарушали. Раньше я бы ни за что здесь не оказалась. Сегодня же внезапно захотелось совершить что-нибудь запретное, а заодно и полюбоваться на наш академгородок в тишине и одиночестве. Пары ведь давно закончились. Но, разумеется, ничего не получилось. «Откуда ты взялся?» Накинулась я на Огненного, возмущенная тем, что он испортил мое рандеву с книгой. «С неба рухнул. Такой ответ устроит?» Кай сел рядом, не поинтересовавшись, рада ли я его компании. Отдернув рукав, сунул мне под нос запястье, на котором поблескивал знакомый браслет. Неужели следователи ему их вернули? Или он новые купил? Этот может. Как ему только не страшно опять летать после недавнего падения, едва не стоившего им с Крис жизни. Наркоман адреналиновый. И зачем он моей сестре? Чокнутый. Мне, кстати, тоже незачем. Я не в настроении с ним общаться. Шел бы ты обратно, а? И желательно через дверь. На небо? Усмехнулся ведьмак, не двинувшись с места. «Куда хочешь?» «Тут хочу остаться», — заявил он нагло. «Кого-то ждешь, акварелька?» «Да тебе какое дело, Огненный?» «Есть дело. У нас концерт через пару часов, а ты тут сидишь, вздыхаешь и сопли по своей симпатичной мордашке размазываешь». «Иди ты!» — надулась я. «Без него тошно. А он еще и поглумиться решил». «Не, свали!» Я глянула на него из-под лобья, сжимая книжку. «А то что, огреешь этим детективом?» — ухмыльнулся паршивец. «Ну, до чего же раздражающий? Не так, как Аллегра. По-другому, но тем не менее». «Так куда ты своего охранничка дела, Аква? Прикопала во дворе, а теперь оплакиваешь?» «Тебя это не касается». «Ага». «Как?» «Бесит», — лениво пояснил он. «Дружок твой новый бесит». «Неудивительно. Фронтмен стихии терпеть не может посторонних на репетиции. А мой телохранитель проторчал с нами весь день, опекая меня». «Алекс просто выполнял свои обязанности телохранителя», — вступилась я за одногруппника. «Я бы с этим лучше справился, а он слишком много болтает, пытаясь привлечь твое внимание. Красуется, как павлин, хотя ничего из себя не представляет. Пустышка». «Балабол! Гони его в шею, Ев! Чем скорее, тем лучше!» «Ко мне его господин Рейн вообще-то приставил», — напомнила я. «Этот тоже бесит», — огорошил очередным признанием Кай. «Скажи, акварелька, какого беса вокруг тебя всякие придурки вьются? Нет, по жизни-то они ничего. Ну, кроме гоблина, конечно. Он совсем уж странный. А вот по отношению к тебе...» Парень многозначительно замолчал, а я уставилась на него, ожидая продолжения. «Ну что ты хлопаешь своими голубыми глазищами?» — скривился ведьмак. «На вот, слезы вытри, Рева!» «Я Рева!» Возмущение смело с пути все прочие чувства. «А разве нет? Глаза на мокром месте, сидишь тут, страдаешь в одиночестве, маленькая расстроенная девочка!» Буркнул Кай, переведя взгляд с меня на золотисто-красно-зеленый сквер, за которым возвышались жилые корпуса. Дурочка. И снова я вздрогнула. Не от неожиданного появления ведьмака, а от этого короткого, но важного слова. Сегодня Огненный показывал нам новую песню. «Дурочка» называется. И хотя текст еще был сыроват, а музыка недописана, меня все равно зацепила. Романтично, но не сладко. Немного грустно, но без концовки в стиле «Все умерли». А еще было в ней что-то такое, берущее за душу. Множество девчонок узнают себя в той, о ком скоро споет Кай. А вот я почему-то себя не узнала. Слишком счастлива была в тот момент, потому, видимо, и не заметила сходства. Сейчас же в голове прояснилось. Он ведь не обо мне песню пишет, правда? Или все-таки обо мне? «Я не дурочка», — начала отпираться из чистого упрямства. «Наивная, чуткая, нежная, послушная ты и прилежная. Обидеть боишься других, оскорбить. Кому бы мне морду набить?» Процитировал слова из песни «Ведьмак» и получил таки книжкой по плечу. «Прекрати уже! Я не дурочка, а песня твоя не про меня!» заявила, треснув повторно. «Не про меня же? Блин, Аква! Ты даже ударить нормально не можешь, боишься боль причинить!» Перехватив роман, Кай швырнул его в сторону и рассмеялся. «Дурочка! Отворот-поворот своим ухажерам дать тоже не можешь! Янг, Гоблин, Рейн! Это не мальчики с тонкой душевной организацией, которые стесняются сделать первый шаг! Если не обозначишь границы, тебя так и будут донимать!» «Нам, мужикам, видишь ли, надо прямо говорить, чего хочешь или не хочешь. По выражению глаз, чувства девушек читают только поэты и бабники, да и те чаще выдают желаемое за действительное. Телепаты еще, может, но среди перечисленных таких вроде бы нет. А что делаешь ты? Даешь всем подряд надежду, уделяя им внимание и пытаясь быть с ними милой, а потом рыдаешь тут в гордом одиночестве. Ну?» «Который из трех козлов тебя обидел? Для кого ты это платье надела?» «Я же сказала, это платье...» «Да мне лапшу на уши ты не вешай!» — поморщился он. «Ты вся сияла сегодня. Бесит!» «А, то есть я тебя тоже бешу, так? И сестра моя заодно?» Припомнила ему их вчерашние посиделки в столовой, о которых мне рассказывала вечером Крис. «Не был бы ты парнем, решила бы, что у тебя ПМС». заявила ехидно, не все же ему надо мной издеваться. «Да ладно! Неужели у кроткой кошечки зубки наконец прорезались?» Вместо того, чтобы обидеться, Огненный взбодрился. Янтарные глаза азартно сверкнули, а уголки губ задрожали, рисуя улыбку, довольную и проказливую. «Продолжай, акварелька. Расскажи мне, какой я плохой!» Потребовал он так, будто ожидал комплиментов. «С удовольствием снова послушаю». Теперь и он мне кое-что припомнил. Скандал, который я ему закатила в студии перед балом. Бесит. Как же он меня бесит, кто б знал. Да, похоже, эта эмоция заразна. Прекращай уже цирк, Кай. Я хочу отдохнуть, книжку почитать. Процедила сквозь зубы. Естественно, Огненный пропустил намек мимо ушей. Оно и понятно. Он же у нас мужик. А мужики, по его утверждению, намеков не понимают. Только прямой текст и, желательно, с формулировкой попроще. «Одна хочу побыть!» — рявкнула я, поправляя перчатку на ладони с меткой. Некоторых это пугало, но, увы, не Кая. «Иди уже! Лети, птичка! А я... Ай!» Воскликнула, когда птичка и правда взлетела, забрав меня с собой. «Отпусти немедленно! Я же в платье!» «Тебя только это смущает!» Перехватив меня так, чтобы я оказалась у него на руках, а не висела, болтая ножками, полюбопытствовал ведьмак. «Бесишь!» — прошипела, не вдаваясь в подробности. «Взаимно!» — сообщил мне ведьмак радостно. Обняв его за шею, но не как в любовных романах, а как в триллере со сценой удушения, я спросила. «Куда ты меня тащишь, ненормальный? Скоро же концерт, опоздаем!» «А, успеем», — пообещал он, улетая все дальше от Академии. «Хаос первозданный! Он что, через весь город меня нести собрался? Еще и на руках! Ему же выступать через пару часов! На гитаре этими руками играть! Вот же псих! Псих, который только что вылечил меня от хандры! Да...» Кристина. Ева сегодня была такая красивая, что я залюбовалась. Чего уж говорить о парнях. Мы встретились возле клуба «Ржущий филин», где должен был состояться концерт. Она в сопровождении Кая и Алекса, который уже не выглядел таким зеленым, как раньше, и я с Элроем и Джетом под ручку. Поговорить по душам при ребятах нам, естественно, не удалось. Да и пересеклись мы всего-то минут на пять. Но этого времени Еве хватило, чтобы провести нас внутрь к забронированному столику, а мне хватило, чтобы оценить ее внешний вид и боевой настрой. Видимо, свидание прошло отлично. Жаль только, я раньше ночи не узнаю подробности. Небесного цвета платье чуть выше колена идеально сидело на стройной фигурке сестры, подчеркивая ее бездонные глаза. Яркие, голубые, искрящиеся... счастьем ли, как было с утра... или предвкушением музыкальной битвы, не знаю. Но то, в чем я была уверена на все 100, этим вечером Ева чудо как хороша, просто куколка. Не зря Кай вокруг нее коршуном кружит и бросает на Джета и других парней предупреждающие взгляды. Знать бы еще, зачем он на меня так грозно зыркает. Я-то в чем провинилась? Или его рыжеглазое величество до сих пор зол на наш с Эллом спектакль? Возможно. Позже у сестры уточню, почему он такой недовольный. «Пойдем лучше за стол», — заявил Квазар, раз уже в 5-й за четверть часа. Я не ответила, ибо достал. Зоны, где располагались сидячие места, находились слишком далеко от сцены. Мне же хотелось быть рядом, чтобы не пропустить самое интересное. Сегодня тут 3 моих любимых группы выступают. Ладно, 2. Но и «Темный ангел» тоже хорош. Пусть пока и новичок на музыкальном олимпе. Так или иначе, его звездочка уже зажглась и разгорается с каждым днем все сильнее. А как этот загадочный брюнет интриговать умеет? Листопаду со стихиями до него далеко. «Кристи! Джет!» Я, перестав подпрыгивать, чтобы лучше было видно, как по сцене бродят техники, проверяя оборудование, повернулась к телохранителю и, тяжело вздохнув, сказала: «Как другу говорю, нельзя быть таким упертым занудой, особенно в общении с девушками». Эл ушел за напитками, а мы с Квазаром остались вдвоем, не считая кучи фанатов, толпившихся вокруг. Не Джета-фанатов, а стихи и листопада. Хотя, судя по взглядам, брошенным на нас, любители Редбола среди них тоже имелись. «Забота о твоей безопасности – занудство?» Парень поджал губы, недовольный моим упреком. «Нет, но ты это преподносишь таким тоном и с такой кислой миной, что хочется удавиться на шарфике. Джет, я не шучу. Ты можешь перестать быть таким серьезным и скучным? Ну, хотя бы сегодня!» «Тебе со мной скучно или твоей сестре?» Прищурился Квазар, недобро так, с холодком. «И почему он такой обидчивый? Ревнивый, еще и самоуверенный, да нельзя! Правильно Ева Аллегра выбрала, с Джетом ей точно не по пути!» «Она так считает, да?» «Понятия не имею, что и как считает Ева!» Тут же открестилась я, не желая портить ему и себе настроение перед концертом. «Говорю за себя. Ты хороший парень, симпатичный, не глупый, популярный. Но с тобой бывает очень тяжело. Ты давишь. Понимаешь меня? Морально и физически». «Физически?» — вскинул бровь он. «А нет?» — усмехнулась я, привстав на носочки и подняв руку, чтобы попробовать дотянуться до его макушки. «Большой цельнометаллический надсмотрщик! Бррр!» Передернула плечиками, возвращаясь в прежнее положение. «Нет, чтобы немного побыть плюшевым медвежонком. А ты все поучаешь и поучаешь. Ты же в курсе уже, что никто на меня не покушался. А случившееся на балу поцелуев было ошибкой, да? Ну так зачем ведешь себя как воспитатель в детском саду?» «Потому что ты постоянно строишь из себя ребенка, Кристи», — съязвил Джет. «В доме отца Элроя, тут, везде. Я не знаю, чего ожидать от тебя в следующую минуту, но уверен, что если появится какая-нибудь авантюра, ты непременно в нее влезешь, не думая ни о ком. А я, между прочим, на задании. Ты мое задание, поэтому будь добра слушаться. Идем, за столиком мне будет удобнее тебя контролировать». «Хаос первозданный, ты неисправим», — рассмеялась я, понимая, что Горбатова могила исправит. «Спать дольше не пробовал? Глядишь, добрее станешь». «Что?» — не понял он. «Нет-нет, ничего», — невинно заморгала я, улыбаясь. Монотонную лекцию про пользу и вред 15-минутного сна слушать не хотелось. «Давай договоримся так. Я не стану чудить без особой надобности, а ты перестанешь тащить меня за стол. Мы оба просто постоим тут, покричим вместе со всеми любимые песни, отдохнем, повеселимся и поболеем за наших. Мы ведь именно за этим сюда пришли, разве нет?» Квазар не отвечал, и я пустила в ход свой главный козырь. «К тому же, находясь в фан-зоне, мы будем ближе к Еве, которую, если что, сможем защитить. Что думаешь?» «Я буду присматривать за тобой и твоей сестрой», — сказал Джет строго, а я опять вздохнула. На этот раз с облегчением. Цель-то достигнута. К тому же ручной кибервоин в случае неприятностей Еве и правда не помешает. «Скучала?» Эл, вернувшийся с двумя банками пива, протиснулся сквозь толпу к нам и обнял меня одной рукой, отгораживая от соседей. Я дернула плечом, выворачиваясь из слишком уж тесных объятий, и покосилась на Квазара. Как-то подозрительно в тему прозвучал вопрос ментала. Мы как раз обсуждали скуку и скучных. Интересно, он Джета троллит или меня? «Чего мрачный такой, Янг?» Элрой протянул ему бело-золотую банку с изображением филина на боку. «Опять что-то с Кристи не поделили. Меня же не было всего несколько минут». «Да что нам с ним делить?» — отмахнулась я. «Разве что его нанороботов!» — пробормотала, желая поддеть кибербуку. «Нехорошо напоминать звездному мальчику о его поражении, знаю, но так хотелось хотя бы немного его растормошить, а то смотреть на этого железного дровосека тошно. У него на лице написано «Не подходи, убьет!» С другой стороны, такой фейс срабатывает, как пугалка для толпы. Народ топчется вокруг, косится в нашу сторону и выдерживает дистанцию». «Чего, спрашивается, я к парню пристала? Отлично же все!» «Эй, мелкая!» — в шутку возмутился Элрой, взлохматив ладонью мне волосы. «Нефиг делить нанороботов с посторонними мужиками! Ты моя девушка!» — сказал он, глядя сверху вниз и продолжая улыбаться, но как-то странновато. «А это точно сейчас шутка была?» «Нет», — сказал телепат, глотнув пиво. «Себе принес о своей девушке фиг, ха! Тоже мне бойфренд. Еще и телепат к тому же. Один заботой задушить готов, второй даже не подумал, что я пить могу захотеть. За что мне такое наказание, а?» «Хватит ворчать, Кристи». Эл вынул из внутреннего кармана куртки бутылку с лимонадом и вручил мне. «На вот. Есть хочешь? Могу чего-нибудь заказать», предложил, наблюдая, как я поправляю прическу, испорченную его стараниями. «Пиво хочу», буркнула, все еще не простив старшекурсника. «Никакого алкоголя в общественных местах до 18 лет», сказал, как отрезал Джет, словно выдержку из закона зачитал. Удивительно, что про размер штрафа не упомянул. Зануда. «И то верно. Не доросла ты еще до пива, мелкая». Эл щелкнул меня по носу и улыбнулся. «На день рождения так и быть. Куплю тебе разные сорта на пробу и закажу пиццу, ту самую, которая тебе очень понравилась в прошлый раз. Согласна?» Вот уж не ожидала, что телепат окажется таким же приверженцем правил, как и Квазар. На балу поцелуев мы все пили пунш, а он на минуточку тоже алкогольный. «Там был полигон нашей академии, а тут городской клуб», — пояснил ведьмак виновато. «Но если тебе очень хочется...» «Прекрати, Эл! Забыл, что мы за эту пигалицу головой отвечаем?» «Кристина, ты обещала!» Квазар снова был хмур, и даже пиво, которое он пил, не исправило ситуацию. Может, дело не во мне и его обязанностях охранника, а в чем-то другом, вернее, в ком-то. В Еве, например, и в Кае с Алексом, которые сейчас с ней, в то время как бедняге Джету приходится сторожить пигалицу. Вот же гадство! «А сам-то он кто?» «Немногим за 20, но строит из себя умудренного опытом индюк... старика, то есть!» «Концерт начинается!» — кивнул на сцену Элрой, отвлекая нас с Квазаром друг от друга. Сам он тоже уставился на Светлану, солистку Листопада. Традиционно босая, в простом белом платье и с венком из осенних листьев на длинных русых волосах, девушка сегодня напоминала русалку. Залюбовавшись ею, я не сразу обнаружила, что Эл незаметно протянул мне свою банку и салфетку, предлагая сделать глоток. Я отказалась, но на душе потеплело, а настроение сразу же улучшилось. Дело было не в алкоголе и не в листопаде, хотя их баллады мне очень нравились. Причина крылась в маленьком заговоре, который объединил нас с телепатом. Нечто похожее я уже испытывала, когда мы под прикрытием несуществующего приюта для собак пытались проникнуть в особняк Арса Гроу. Прикольная была поездка, вот бы повторить. Только без участия Мелоди. «Неугомонная моя», — шепнул парень, опять меня обнимая. На этот раз я не стала противиться. «Смотри-ка, вспомни дурака». Он не договорил, глядя на белоглазого ведьмака, который, вопреки моим ожиданиям, присоединился к Светлане возле стойки микрофона. «То есть они дуэтом пить собираются, да? Или будет музыкальный баттл? Или что-то другое?» «Что?» «Тссс!» — наклонившись к моему ушку, прошептал Элрой. Его губы коснулись чувствительной кожи, провоцируя ответную реакцию. «Слишком громко думаешь, мелкая. Отвлекаешь. Во-первых, я не мелкая. Во-вторых, прекрати!» «Что именно?» «Выискивать мои чувствительные места». Я тоже шипела, продолжая смотреть на сцену. «Отвинь уже от моих ушей, ясно? Отвлекаешь!» Вернула ему его же словечко. И чтобы не надумать лишнего, принялась мысленно напевать песенку про Red Bull, воскрешая в памяти образ потных волосатых редболистов, почесывающих для разнообразия свою пятую точку. «Приятного пивопития, Эл!»